Тина Браун. Дом Виндзоров. Правда и вымысел о жизни королевской семьи. В аудиокниге упоминаются социальные сети Instagram и или Facebook, продукты компании Meta Platforms Incorporated, деятельность которой по реализации соответствующих продуктов на территории Российской Федерации запрещена как экстремистская. В аудиокниге упоминается террористическая организация «Талибан», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Моему любимому Гарри. Всегда. Пролог. Криптонит. Вышедший в эфир в марте 2021 года интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган, герцогом и герцогиней Сассекскими, стало одним из самых громких в истории телевидения. Минул год с тех пор, как супруги спешно покинули королевский дворец. Теперь они сидели в тени пальмовых листьев в саду поместья в Монте-Сито, ставшего им калифорнийской Эльбой, спрятанной от любопытных глаз на утесе высоко над побережьем Тихого океана. Очки Опры, выполненные в стиле оверсайз, поблескивали, увеличивая ее и без того распахнутые в удивлении глаза, когда она слушала невероятные откровения о доме Виндзоров. «Вы сами выбрали молчание или вас заставили?» Под зловещую мелодию требовала ответа жрица экрана в коротком тизере двухчасового интервью. В кадре появлялась Меган с ее прищуренными глазами, а затем изображение резко сменялось с черным экраном до того, как зрители могли услышать ответ. Это интервью за три дня посмотрели 49 миллионов человек со всего мира. Глаза герцогини густо подведены тенями. Такой же драматический макияж был на Диане, принцессе Уэльской, во время ее знаменательной беседы с Мартином Баширом. Волосы Меган были уложены в низкий пучок, словно в соответствии с тяжестью прозвучавших признаний. Поклонники хвалили брошь в виде цветка лотоса, символ воскрешения, приколотую на перехваченное поясом высоко над округлившимся животом герцогини длинное черное платье от Армани. Не обошли вниманием любители анализировать королевский протокол и теннисный браслет от Cartier на левом запястье герцогини. Раньше он принадлежал покойной матери ее мужа и сейчас был призван, видимо, символизировать, что звание дамы, оскорбленной королевской семьей, отныне перешло к Меган. Гарри в Твиттере, напротив, раскритиковали за спущенные носки и неприметный костюм от J.Crew. В основном герцог Сассекский жаловался на то, что отец, принц Уэльский, неправильно понял его стремление к финансовой самостоятельности и лишил сына поддержки деньгами. Вот список преступлений королевской семьи по версии Великого дома Сассексов. Игнорирование психического состояния Меган на государственном уровне. Бездействие дворца в отношении нападок прессы и семейная ревность. Главным было обвинение неназванного члена королевской семьи в расизме. Его беспокоило, насколько темной окажется кожа у еще не родившегося Арча. Это и стало их криптонитом. Принц Уильям, которого после этого интервью преследовала пресса, прокомментировал обвинение очень кратко. «Мы совершенно не расистская семья». «Ну откуда ему знать? Меган Маркл — первая не белая женщина, вышедшая замуж за представителя фамилии Маунтбеттен-Виндзор. Среди служащих Букингемского дворца людей с иным цветом кожи всего 8,5%. В бурном море социальных сетей по обе стороны Атлантики немедленно наметилось два течения. Американцы, так и не простившие Виндзоров за отношение к принцессе Диане, в основном поддерживали герцога и герцогиню Сассекских, решившихся выступить против британской монархии, давно превратившейся в ветхий парк аттракционов. На фоне набиравшего популярность движения Black Lives Matter обвинения в расизме только подтверждали, что эра этих динозавров давно прошла. В дискуссии приняла участие даже Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома. Она похвалила Меган, открыто говорившую о тревожном расстройстве и депрессии, за смелость. Реакция большинства британцев была противоположной. Их возмутило такое неприкрытое отсутствие уважения к монархии, выдвинутые супругами сомнительные, ничем не подтвержденные обвинения вызвали ярость. Особенной критике подвергли заявление Меган Маркл, что поговорить о суицидальных мыслях она могла только с сотрудниками отдела кадров Букингемского дворца, о котором мало кто слышал. Да и сама по себе эта фраза звучала скорее как цитата из ситкомов Рики Джервейса для BBC. Ведь был, в конце концов, Гарри, который не только сам несколько лет проходил терапию, но и стал одним из лидеров, наравне с принцем Уильямом и Кейт, королевской компании «Heads Together», призванной положить конец стигматизации душевных расстройств. Примечание. «Heads Together» — компания по охране психического благополучия, которую Королевский фонд проводит в партнерстве с несколькими другими организациями. Основная ее цель — избавиться от стигматизации расстройств психики и психологических проблем и сформировать в обществе новый взгляд на этот вопрос. Похоже, ему было слишком тяжело наблюдать за теми проблемами, с которыми столкнулась Меган, пытаясь приспособиться к жизни во дворце. В этом споре молодежь по обе стороны океана объединилась в восхищении герцогини Сассекской, сумевшей спасти милого и сексуального мужа от чопорной и равнодушной родни. А вот на признание Меган, что она оказалась практически не готова к жизни внутри королевской семьи, почти никто не обратил внимания. Для меня же это замечание прозвучало особенно загадочно и интересно. «Я и не представляла, какой меня ждет труд», — сказала она Опри. «Что значит выполнять королевские обязанности? Что ты должен делать? Американцы знают о королях и королевах только то, что прочитали в сказках. Я росла в Лос-Анджелесе, где на улицах постоянно встречаешь знаменитостей. Очень легко решить, будто и члены королевской семьи тоже известные люди. Вот только все совершенно по-другому». «Ну, так-то да. Предположить, что старшие представители королевской семьи, выросшие за городом, одержимые долгом и связанные традициями по рукам и ногам, будут хоть немного похожи на звезд Голливуда, мог только совершенно неподготовленный человек. Звезды вспыхивают и гаснут. Монархи играют в долгую. Интерес публики к ним не исчезнет до тех пор, пока их интересы совпадают с интересами народа. Однажды бабушка королевы Елизаветы, королева Мария, сказала кому-то из родственников: «Вы — член британской королевской семьи. Никто из нас никогда не устает, и все обожают больницы». Ослепительный блеск короны, так завороживший Меган, был не более чем оптической иллюзией. Да и как ей было догадаться, что органический торт с начинкой из бузины и лимона, который приготовили к ее свадьбе в волшебном Виндзорском замке, ничем не отличался по свойствам от пирожка с надписью «Съешь меня» из «Алисы в стране чудес». Пока популярность герцогини Сассекской на мировой арене росла, ей самой приходилось, образно говоря, уменьшаться в размере, чтобы соответствовать негласному регламенту служения короне. Само то, что Меган не смогла подготовиться к переменам не менее серьезным, чем принятие пострига, оказалось сюрпризом для многих ее бывших коллег по сериалу «Форс-мажоры» Suits, где она играла роль второго плана на протяжении 7 лет. По их словам, за будущей герцогиней закрепилась слава актрисы, которая всегда делала домашнюю работу и в поисках дельных советов бесконечно допрашивала любого, кто мог быть полезен. Странно, что она не поступила так же, готовясь к самой важной роли в своей жизни. Кардиохирург Хаснат Хан, мистер Великолепный, с которым встречалась Диана после развода с Чарльзом, так и не женился на принцессе, прежде всего потому, что знал, он не выдержит жизни, подразумевающей постоянное появление на первых полосах желтой прессы. Бывший служащий королевского двора сказал мне следующее. «С самого начала мне казалось, что у Меган совершенно нет опыта, который мог бы помочь ей понять устройство дворца. И во дворце ни у кого не было подходящего опыта, чтобы понять Меган. В итоге вышло столкновение двух миров, обитатели которых не имели друг о друге ни малейшего представления. Британская монархия — это структура, функционирующая более 1000 лет. Женщине, которая стояла во главе страны последние 70-летий, было 96 лет, когда она умерла в 2022 году. Ее сменщику больше 70, и он привык ждать. Глупо рассчитывать, что подобная организация может быть гибкой. Ее социальный капитал складывается из последовательного исполнения одних и тех же скучных обязанностей. Иногда по этому замершему леднику пробегает рябь, вызываемая, как правило, значительными потрясениями, грозящими разрушить всю структуру. Отречение Эдуарда VIII, который решил жениться на дважды разведенной американке Уоллес Симпсон, заставила двор суровее относиться к чужакам. Гибель Дианы и последовавшая народная истерия вынудили королевскую семью пересмотреть свои взгляды и стать более открытой. Наконец случился Мексит, в результате которого герцог и герцогиня Сассекские, выбирая между Содружеством и Нетфликсом, предпочли деньги. Примечание. То есть между придворной жизнью и популярностью. Пройдет еще несколько лет, прежде чем мы узнаем, насколько серьезно монархия отнеслась к тому, что в ее структуре не отражено расовое разнообразие страны, которое она символизирует и на благо которой трудится. Монархия, несомненно, изменится. В 1955 году принцесса Маргарет не могла выйти замуж за человека, которого любила, потому что он был разведен. Спустя 26 лет принца Чарльза заставят жениться на 20-летней девственнице с приличным приданым. А в 2018 году королева благословит на брак со своим внуком разведенную американку смешанного происхождения. Все эти события наглядно демонстрируют. Основная цель монархии — выжить. «Я и правда не искала никакой информации», — призналась Меган Опри во время интервью. «Что ж, а я искала. За 2 года моими собеседниками стали свыше 120 человек. Мы встречались лично, а потом и в Зуме, когда пандемия COVID-19 наложила на весь мир ограничения. Многие из них тесно общались со старшими членами королевской семьи и придворными в неспокойные годы после смерти Дианы. Именно на этой четверти столетия я и хотела бы сосредоточиться. Впрочем, самым замечательным в монархии оказалось то, что темы и проблемы, которые с ней связаны, то и дело повторяются, находя воплощение в таких человечных и простых смертных героях. Чтобы в полной мере понять происходящее в доме Виндзоров сегодня, нужно понять и силы, под воздействием которых он сформировался, будь то отдельные люди или исторические события. Поэтому аудиокнига разбита на главы, посвященные тем персонажам, которые оказали влияние на современную историю монархии. Это Диана, Камила, Чарльз, Филипп, Маргарет, Эндрю и новые поколения, Уильям, Гарри, Кейт, Меган с семьями. Мы совершим путешествие во времени, вернувшись к годам Второй мировой войны, и будем двигаться навстречу 90-м. Узнаем, как развивалась Британия нулевых, и как Лондон достиг своего пика к Олимпийским играм, переживем раскол общества во время Брексита и общую боль мировой пандемии. Встретимся с премьер-министрами и влиятельными придворными, королями пиара и скромными прихлебателями, любовниками, соперниками и даже заклятыми врагами. Проанализируем слои аристократического общества и сложные взаимоотношения между королевской семьей, средствами массовой информации и публикой. В итоге, позволю себе надеяться, мы наконец станем чуть ближе к пониманию женщины, которая важнее всех – королевы. Если бы только Меган могла прочитать или прослушать эту книгу до того, как собрать вещи и сесть в самолет, который унесет ее от дома в Торонто в Англию, где будущая герцогиня начнет планировать свадьбу с младшим сыном наследника британского престола. Тогда она поняла бы, что в мире нет корпорации более влиятельной, чем фирма. Примечание. Так иногда называют весь институт британской монархии.